Народ победил самодержавие в тяжкой борьбе, потребовавшей героических усилий и самопожертвования, что вовсе не снижает значение того факта, что ко времени своего краха самодержавие обанкротилось. Оправдалось ленинское положение о том, что царский режим и в самых кризисных условиях сам по себе не упадет, если его не уронят. Потребовались от народа мужество и жертвы, чтобы уронить с престола Николая II, а за ним и всю его камарилью. По официальному сообщению вестника Временного правительства от 25 марта 1917 года число жертв среди восставших в феврале 1917 года в Петрограде составило 1443 человека, однако с оговоркой, что цифра эта неполна. Другой источник тех же времен газета «Биржевые ведомости» назвал иную цифру – 2000 человек. Примерно такую же цифру называла «Большевистская правда». Ленин считал достоверным, что численность жертв во время февральской революции в Петрограде превышала 2000. Нельзя забывать, что 8 днями февральского чуда охватываются события только в Петрограде. Вопреки западным версиям, переворот в Петрограде вовсе не был автоматически безмолвно воспринят остальной Россией. В провинции прислужники царизма еще продолжали отчаянно цепляться за власть. Их сопротивление в губерниях и уездах народ ломал, зачастую идя на огонь и штыки, не щадя жизни. Рабочие дрались, как львы, с царской полицией, жандармерией и той небольшой частью войск, которая не сразу перешла на сторону народа, писал Владимир Ильич Ленин. Своей кровью русские рабочие купили свободу нашей стране. Вот какова действительная, а не измышленная советологами цена февральской победы над царизмом. Еще отречение. В тот момент, когда думцы собрались уходить, Николай, пожимая каждому из них на прощание руку, вдруг спросил: «Как вы полагаете, господа, куда бы лучше мне сейчас поехать, в Царское или Могилев?» Гучков ответил: «Мы этого не знаем, Ваше Величество. Поступайте, как вам подсказывает желание». Шульгин сказал определеннее: «Мне кажется, что вам следовало бы прежде всего откланяться в Могилеве». В ту же ночь участники псковской встречи разъехались в разные стороны. Думцы в Петроград, Николай Романов в Могилев, к месту потерянной военной службы, отнявшей у него 18 месяцев. Описана она во многих мемуарах. С дороги со станции Сиротина он посылает телеграмму: «Петроград. Его императорскому величеству Михаилу II. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Останусь навсегда верным и преданным братом. Горячо молю Бога помочь тебе и твоей родине. Ники». Едва Гучков и Шульгин ступили на Петроградскую мостовую, каким тотчас стало ясно по горестному выражению заокеанского летописца Харкаева, что они трудились напрасно. И в самом деле, весть о попытке спасти монархию путем замены Николая его братом вызвала в народе бурю возмущения. Массы трудящихся сразу же ясно поняли, как писал Ленин, что новая власть уже работает над реставрацией царской монархии, уже приглашает кандидата в новые царьки Михаила Романова, заботится о замене монархии легитимной монархией бонапартистской. Было очевидно, что созданное буржуазно-помещичьими лидерами новое правительство не хочет создания в России демократической республики. Оно хочет только вместо плохого царя Николая II